Глава 8. А потом мы вернулись в город. До института оставалось еще больше месяца. Странно, мне казалось, что эти 3 недели тянулись очень долго. Так много событий произошло. Так сильно изменилась моя жизнь. Пусть это выражалось не внешне, а в новых ощущениях, потребностях, приоритетах. То, что раньше имело значение, теперь представлялось совсем неважным. Ничего не хотелось делать. Быть может, это все еще были последствия перенесенных стрессов, но я с трудом заставляла себя заниматься домашними делами, пока родители жили на даче. Когда я неделю безвылазно провалялась дома на диване, подружки забеспокоились и попытались меня расшевелить, вытащив хоть куда-нибудь. Я вяло отклонила все их предложения. Тогда они пустили в ход Илью, как тяжелую артиллерию. Тот, справедливо решив, что прогулок на природе с меня хватит, задумал пригласить в какой-то пафосный ресторан. Мне даже сопротивляться было лень. Проще согласиться. Ресторан так ресторан. В самом деле нужно развеяться. Пытаясь соответствовать статусу заведения, я решила соорудить подобие прически, но в конце концов махнула рукой и ограничилась легким макияжем. Слава богу, ресторан оказался без претензий, с вполне милым, уютным интерьером. И я начала получать удовольствие от приятной музыки и вкусной еды. Илья рассказал смешную незатейливую историю, а потом пригласил танцевать. С ним было спокойно и совершенно безопасно. Но что-то мешало мне расслабиться, словно чей-то пристальный взгляд жёг затылок. Я даже оглянулась по сторонам и чуть не взвыла, встретившись глазами с тем, от мысли о котором как раз и пыталась отвлечься. «Да что ж такое? Нам явно тесно в одном городе». Илья почувствовал, что я напряглась, и проследил за моим взглядом. Пришлось сделать вид, что не слышу тихих ругательств. Музыка закончилась. Мы вернулись за столик. Я смогла хорошо рассмотреть спутников Максима Сергеевича, пожилого мужчину и молодую женщину. Если меня не обманывали глаза, я уже видела ее на первом пикнике у озера. Ну вот, так и знала, что там, в доме отдыха, он надо мной насмехался. Впрочем, опекун Лены не обращал на девушку никакого внимания, пристально глядя в нашу сторону. Когда снова зазвучала медленная мелодия, поднялся и направился к нам. Я немного растерялась и, не успев придумать причину для отказа, оказалась посредине зала в его объятиях. «Привет, давно не виделись. Ты, я вижу, не скучаешь?» Он усмехался, но в голосе явно слышалась злость. «А ты, кажется, что-то говорил о неотложных делах?» Я тоже решила перейти на «ты» и кивнула в сторону его столика. «Ну да, дела. Это мой партнер с дочерью». Он внимательно пригляделся ко мне и вдруг улыбнулся. «Лена по тебе скучает. Хочешь завтра нас навестить? Вечером я свободен и могу заехать за тобой». Теперь его тон был совсем другим. «С удовольствием с ней повидаюсь». Его настроение заметно улучшилось. Он притянул меня к себе еще ближе. Остаток танца я провела, пытаясь умерить бешеный ритм сердца и внешне казаться спокойной. Трудно сказать, удалось ли это, но я облегченно вздохнула, оказавшись за своим столиком. Весь вечер я старалась сосредоточиться на Илье, однако мне не хватало силы воли не оборачиваться в сторону Максима Сергеевича, и каждый раз я сталкивалась с его насмешливым взглядом. «Да, вечер удался. Хорошо, я отвлеклась. Ехидничать». Единственное, что мне оставалось по дороге домой в такси. На следующий день Максим Сергеевич, как и обещал, заехал за мной. В машине я попыталась выяснить, есть ли новости в его поисках. Он отделался общими фразами, но по тону, в котором слышались досада и раздражение, я поняла, что дело продвигалось не так быстро, как ему хотелось. Их дом находился в центре города и выглядел очень солидно. Мы даже проехали через шлагбаум охраны. Кругом мраморные холлы и камеры. Да, в таком месте проще следить за чьей-то безопасностью по сравнению с обширной территорией дома отдыха, окруженной лесом. Дверь открыл Егор. Мило поздоровался с нами и тут же попрощался, покинув свой пост. Лена повисла на мне и, получив в подарок сладости, утащила изучать квартиру, пока ее опекун готовил чай. Выглядело все впечатляюще. Чисто и красиво. Может, немного холодно. В доме чувствовалось отсутствие женской руки. Только в комнате девочки это было незаметно. Разные яркие девичьи штучки, расставленные то там, то здесь, делали ее теплой и уютной. Усадив меня на кровать, Лена стала жаловаться на дядю Максима, который редко бывал дома. Ей приходилось в основном сидеть с няней и разными охранниками. Как я поняла, она переехала в эту квартиру после смерти матери и пошла в новую школу, поэтому здесь у нее еще не было подруг. Девочка показывала мне свои безделушки, а я слушала ее и разглядывала большую фотографию молодой женщины, стоящую на самом видном месте. Со стороны, конечно, видней, но мне не показалось, что мы похожи. Может, только глаза? «Хочешь посмотреть еще фотографии?» Девочка заметила мой интерес. Я кивнула. Она достала красивый фотоальбом и стала листать страницы. В альбоме было много снимков Лены и ее мамы. Самые ранние относились ко времени рождения девочки. Я с удивлением заметила, что на них иногда присутствовал Максим Сергеевич. Похоже, Лена знала его с самого детства. Когда же ее мама познакомилась с Виктором? Он появился лишь на последних фотографиях. Я сразу поняла, кто это. Сходство с братом вполне просматривалось. Только выглядел он более веселым и беззаботным. «Это дядя Витя», — подтвердила мои догадки Лена. «Мама познакомилась с ним 2 года назад. В последнее время она мне постоянно говорила, какой он хороший, как меня любит и ее. Я догадалась, они скоро поженятся». И радовалась. Дядя Витя мне нравился. Девочка загрустила, ее глаза заблестели от слез. Хорошо появился ее опекун и позвал нас пить чай. Мы с ним вместе старались развеселить Лену, вернуть атмосферу легкости шутками и смешками. В конце концов, это удалось, и она тоже заулыбалась. Глядя на Максима Сергеевича, я ясно увидела, каким хорошим отцом он может быть. Хоть в этом Лене повезло. Было уже поздно. Я уложила девочку спать. Дождалась, пока она заснет, и вернулась в зал. Когда я вошла, Максим Сергеевич с застывшим лицом смотрел в лежащий на столе альбом. Я тихо подошла к нему и заглянула через плечо. Так и есть. С фотографией задорно улыбался его брат, обнимая смеющуюся маму Лены. В первый раз за все время я видела, что он тоже переживает. До сих пор в разговорах со мной он ни разу даже не упоминал, что у него был брат. Мое сердце потянулось к нему. Я с трудом справилась с порывом обнять его, лишь слегка дотронулась до плеча. Он схватил меня за руку, усадил на колени и прижал к себе, уткнувшись лицом мне в шею. Я обняла его, и несколько минут мы сидели молча, а потом он поднял голову. Сильные руки держали меня, не давая вырваться, а губы на моей шее, плечах, груди приковывали сильнее рук, лишая всякой возможности сопротивляться. Страсть захватила и меня. В голове уже не было мыслей, зато обострились все чувства. Я слышала наше шумное дыхание, вдыхала запах его кожи, ощущала жар поцелуев на своем теле. Я уже не смогла бы остановиться сама, если бы не звонок в дверь. Он ворвался в мое сознание и вернул в реальность. Максим Сергеевич не обращал на него внимания. Пришлось отстраниться, чтобы привести его в чувство. «Черт, это Егор!» Его голос был еще хриплым от страсти. «Я собирался отвезти тебя домой. Он должен был остаться здесь. Он сейчас уйдет». «Нет». Я уже могла рассуждать трезво. «Я поеду домой. Пожалуйста». «Не уходи. Ты нужна мне». Он пытался убедить меня не словами, а действиями. Я вскочила и отошла подальше, чтобы вновь не забыть обо всем на свете. Максим Сергеевич выглядел совсем недовольным, но все же не стал настаивать и пошел открывать дверь. Чтобы немного разрядить обстановку и прогнать гнетущую тишину в машине, я стала задавать вопросы, которые хотела прояснить еще когда уложила девочку спать. «Можно я спрошу, как ты познакомился с мамой Лены?» Странно, такой простой вопрос явно вызвал у него замешательство. Он поджал губы и нахмурился. «И что это значит? Что такого я спросила? Похоже, здесь опять какие-то тайны». «Это было очень давно, я уже не помню». Мой спутник поморщился. Наверное, сам понял, что ответ прозвучал не очень правдоподобно. «Ладно, оставим это пока». «А кто отец Лены? Ты случайно не знаешь?» Я видела, что этот вопрос понравился ему еще меньше. Он даже отвечать не стал, просто покачал головой. «Где Ленин и бабушка и дедушка?» Вот здесь он готов был ответить, только сам ничего про них не знал, кроме того, что они давно умерли. По ночному городу мы быстро доехали до моего дома, а я так ничего толком и не выяснила. Что-то у меня сегодня не складывалось с расспросами. Максим Сергеевич остановился у подъезда. Я собралась выходить. Бросив взгляд в окно, он перехватил мою руку. «Спасибо, что навестила Лену. Она была очень рада». Мне показалось, он хотел еще что-то сказать, но вместо слов просто притянул меня к себе и крепко обнял. Его губы медленно скользили по моим губам, пока у него не кончилось терпение. И тогда дразнящая нежность его ласк сменилась жарким поцелуем. Когда мы, наконец, вдохнули, он снова посмотрел в окно. Что он там разглядывал? Я тоже пригляделась и застонала от огорчения. Прямо у подъезда стоял Илья и смотрел на нашу машину. Фонарь над нами давал ему прекрасный обзор. Мой друг повернулся и быстро зашагал прочь. Я рванулась к двери. Максим Сергеевич меня задержал. «Пусть уходит, не трогай его сейчас». Что-то в его голосе мне не понравилось. Я внимательно присмотрелась к нему и вдруг поняла. Он сразу заметил Илью и поцелуем просто показал, что место занято. Вот гад. И выглядел он скорее довольным, а не смущенным. Мне тут же захотелось стереть усмешку с его лица. «Ты специально это сделал? Зачем? Разве не понимаешь? Ему больно. Катись отсюда. Оставь меня в покое». Я выскочила из машины, громко хлопнув дверью. Илье уже не было видно. Я догадывалась, что бежать за ним бесполезно. Лучше дать успокоиться, а потом объясниться. Впрочем, объяснять ничего не придется. Он и так уже все понял. Собираясь рассказать ему правду, я хотела сделать все аккуратно, причиняя как можно меньше боли. Но, скорее всего, просто обманывала себя. Расстаться безболезненно все равно бы не получилось. Эти мысли нисколько не уменьшили моего гнева на Максима Сергеевича. Я разозлилась всерьез. Моя злость имела один положительный аспект. Она помогла, наконец, выбраться из апатии, в которой я пребывала последние дни. Я вновь вернулась к обычной жизни, встречам с подругами. Правда, Илья нас больше не сопровождал. С тех пор я его не видела. Он сам не звонил. И я тоже. Не хотела бередить его раны, понимая, что здесь только время поможет.